во лжи сказать, что он все выдумал. А ежели он фактами и свидетельскими показаниями докажет, что говорит правду, тогда что? Ведь в наговорах таких людей, как Масум, обычно бывает 95% правды. Уж если эти люди кого-то обзовут вором или чью-то жену шлюхой, все это потом обязательно подтвердится, кричи на них или не кричи. Взять хотя бы то, что он сказал про Мюдерисса. Хаджи Фикри Эфенди вполне способен на такое. Впрочем, пусть даже в словах учителя есть какая-то доля измышлений, все равно эти басни скоро начнут повторять все. Об этом в первую очередь сам Ахмед Масум позаботится. И где еще это аукнется и как откликнется? О, Господи! Каймакам встретил слова Ахмеда Масума, скрипя духом и сердцем, и ответил в выражениях солидных и многозначительных приблизительно так. Для человека, занимающего официальный пост, нет и не может быть иного приговора, чем приговор собственной совести. Но как только поганый учителюшка убрался, с Каймакамом тут же прямо за столом случился нервный припадок. Бедняга покрылся потом. Он барабанил пальцами по вискам и, выпятив губы, словно нечаянно, хватил горячего истошного пил. — У, скотина! Извести меня решил двуличный карлик! В тот вечер Халиль Хельми Эфенди долго не мог заснуть, а ночь провел отвратительно. Замучили москиты, которые словно взбесились от жары, стоявшие последние дни. Прячась от них под плотным бязевым пологом, бедный Каймакам метался всю ночь, бился, будто огромная рыба, выброшенная на берег. В дурном полусне бронился с Мюдерисом и еще с кем-то, ссорился и даже дрался. А уже под самое утро ему приснился сон, будто бил он страшным боем Ахмеда Масума. И когда Каймакам открыл глаза, в ушах его еще стоял шакалий голос учителя, и он огорченно воскликнул. «Эх, жаль, что только во сне!» Но сновидения, оказывается, обладают способностью успокаивать нервы, поэтому Каймакам, улыбнувшись, пробормотал. «Бог даст, а будет когда-нибудь и наяву». И снова закрыл глаза. Глава 12. В комиссии четырех. Когда на следующий день около полудня Каймакам появился в комиссии четырех, председатель городской управы, всплеснув руками, радостно воскликнул. «Вот уж как нельзя кстати! А мы собирались посылать служителя просить вашу милость оказать нам честь. Входите, бей эфенди, входите. У нас тут возникли некоторые разногласия. Никак не можем договориться». Делия Кязим стоял около разбитого мраморного бюста. Полгода назад крестьяне нашли его среди руин и привлекли сюда, и пытался приделать ему бумажный нос на место отколотого. Он оставил свое занятие и приветствовал Каймакама. «В самом деле, милости просим, бе эфенди. Четырем умникам как раз не хватает еще одного более умного». Вид у членов комиссии был мрачнее мрачного. Они не глядели друг на друга. Халилю Хельми эфенди сразу стало ясно, что дела идут очень плохо. Уж передрались бы они окончательно, что ли? Председатель городской управы, да и все прочие члены комиссии, были достаточно зубастые и языкастые, чтобы осадить, когда надо, Дели Кизима. Могли бы они достойно ответить и на его последний выпад. Но если прежде они надеялись воспользоваться появлением Каймакама, чтобы с его помощью преподать дерзкому инженеру хороший урок, то теперь после